энтузиастки, они так дружат со своей работой. Во-вторых, и для тебя эта статья имеет некоторое значение. Сейчас начнет объяснять, что жизнь есть жизнь, с неприязнью подумала Стеменко и тотчас же устыдился и своего раздражения, и того, что сам не хочет понять ее добрые чувства к нему, и одиночество с ней, с единственной женщиной, которая искренне любит его, верит ему и, конечно, хочет для него счастья. «Знаешь, — неожиданно для себя самого, но очень ласково и примирительно попросил он, — знаешь, Веруня, пожалуйста, никогда не надо в нашей жизни ничего организовывать. Не надо этой деловитости, энергии, напора. То, что должно быть, то будет непременно. «Само будет?» — зацеловывая его висок мелкими поцелуями, спросила она весело. «Само по себе, да, Володя? Ты ничего не станешь предпринимать, я ничего не буду организовывать. Кто же за нас подумает? Кому мы нужны? Я что-то не разберу, мальчик мой, нет мира сего. Нет, уж ты меня не сбивай. Ничего не стоит жена, если она не может быть настоящей помощницей своему мужу. Ты ведь тихоня, Володька. Ты, конечно, талантище и величина, но немножко, чуть-чуть размазня, миленький мой. Тебе дрожжи нужны, а я и есть такие именно дрожжи. Ты только доверься мне. Пойми, какую силищу тебе Бог дал в жены, и мы с тобой горы своротим. Ну, что глядишь? Не хороша я тебе?» Так они и уснули в эту ночь, тесно прижавшись друг к другу, и совсем разные, совсем отдельные люди. Но то, что издревле называется странными словами «таинство брака», произошло давно, а теперь у них был семейный дом, куда заходили знакомые, он называл ее жена, она муж, и хоть не венчал их священник, хоть не держали над ними шофера венцы, хоть не обменивались они кольцами, таинство свершилось, и надолго, может быть, навечно должны были они блюсти почему-то какие-то общие семейные интересы. А какие? Впрочем, и само таинство не заставило себя, как говорится, долго ждать. Как-то в госпитале суровый Анатолий Акинфеевич со свойственной ему прямотой заметил, словно между прочим, но довольно резко: «А вам не кажется, подполковник, что отношения ваши с Верой Николаевной следовало бы упрочить установленным в государстве порядком? Она вам, естественно, по своей деликатности не разъясняет некоторых тонкостей, но одно дело отбыть с действующего флота в глубокий тыл к инвалиду-мужу, а другое — ясно, — сказал Володя». Вечером того дня, когда совершено было таинство записи сочетавшихся браком в книге актов гражданского состояния города Стародольска, Вера Николаевна сказала мужу, что беременна. Он с силой и нежностью повернул ее к себе, увидел горячий румянец на щеках, вдруг заблестевшие глаза, и быстро произнес: «Прости меня за все, Вера. Я раздражителен, придирчив. Не говори, молчи, я знаю, что зря мучаю тебя. Все пройдет, ты мне поверь. Я за себя возьмусь. И как еще возьмусь, ты не узнаешь меня». «Я счастлива», — тихо ответила она. «Я счастлива, Володечка. Честное слово, я буду тебе хорошей женой». И совсем тихо спросила: «А как ты думаешь, кто у нас родится? Мальчик или девочка?» Вот только когда оно действительно началось, подлинное таинство брака. Это была чудовищная работа. Прежде чем начать заниматься, он запирался на все крюки и замки, потом вытаскивал из-под диванчика все свое нехитрое хозяйство, потом клал перед собой часы. Суровая морщинка ложилась между его бровей. Вначале слабые, почти беспомощные, пальцы его то и дело выпускали мячик и приходилось, опираясь на костыль, на спинку стула, на диванный валик,